Айн Рэнд. Родилась 2 февраля 1905 года. Умерла 6 марта 1982 года. Национальность. Американка русского происхождения. Знак зодиака. Водолей. Главное произведение. Мы живые. Источник. Атлант расправил плечи. Современники и соперники. Лилиан Хелман. Говард Фаст. Литературный стиль. Тяжеловесный, склонный к ветиствованию. Мудрые слова. Деньги – барометр нравственности общества. Айн Рэнд нужно отдать должное. Несмотря на скромные стартовые позиции, она сумела основать собственное философское движение и стать одним из самых читаемых и почитаемых авторов 20-го столетия. В рядах ее последователей можно встретить немало знаменитостей, начиная с прославленной теннисистки Билли Джин Кинг и заканчивая экономистом Аланом Гринспеном. А сама Айн Рэнд более полувека была верна одной и той же странной прическе, что тоже можно отнести к разряду достижений. Урожденная Алиса Зиновьевна Розенбаум появилась на свет в России, а в 1926 году эмигрировала в Соединенные Штаты. Она прибыла в Нью-Йорк, но потом направилась в Голливуд, где мелькнула в эпизодической роли в библейской эпопее Сесила Б. Демилля «Царь царей», а позже дослужилась до должности главного костюмера студии Redio Kate Orpheum. Будучи ярой антикоммунисткой, она начала писать сценарии, а потом и романы, в которых отражалась ее радикальная индивидуалистская философия. Сначала я, потом все остальные. В романе «Источник», опубликованном в 43-м году, на первый план выведен образ властолюбивого архитектора Говарда Рорка, плохо скрытая отсылка Фрэнку Ллойду Райту. Это произведение положило начало новому философскому течению, нынче известному как объективизм, которое постепенно стало привлекать все новых и новых поклонников. В 47-м году Рэнд выступила перед комиссией Палаты представителей Конгресса США с критикой Голливуда, создававшего, по ее мнению, слишком положительную картину жизни в СССР. Она наслаждалась ролями обличительницы и основательницы собственного философского течения, некоторые даже говорят культа, которое в 50-е и 60-е годы активно пропагандировал ее ученик и любовник Натаниэль Бранден. Вышедший в 57-м году главный труд Рэнд, роман «Атлант расправил плечи», только укрепил ее репутацию главной проповедницы рационального эгоизма. Она неоднократно появлялась на телевидении в разнообразных ток-шоу, где охотно дискутировала с оппонентами. Рэнд никогда не была любимицей литературной общественности и регулярно получала нелестные отзывы как от издателей, так и от критиков. Один издатель отверг «Источник», снабдив рукопись припиской. «Плохо написано, и герой не вызывает симпатии». Другой посетовал. «Хотел бы я, чтобы у книг такого рода существовала своя читательская аудитория. Но ее нет. Книга не будет продаваться». Роман «Атлант расправил плечи» называли непригодным для публикации и продажи. В своем обзоре этого тысячестраничного талмуда, опубликованном в National Review, писатель и редактор Уитакер Чамберс разругал диктаторский тон автора, отметив, что за всю свою читательскую жизнь я не могу припомнить другой книги, где столь упорно выдерживалось бы ощущение высокомерия. Это резкость, лишенная всякой снисходительности. Этот догматизм, лишенный всякой привлекательности. Но отставив в сторону догматизм, скажем, что у Айн Рэнд была и другая, более мягкая и человечная сторона, которой она редко поворачивалась к публике. Она собирала марки и кусочки агата. Она была фанатом в Скрэбл. Оставшись дома одна, Рэнд любила включить патефон, поставить пластинку с песнями начала 20 века. Иногда она даже брала дирижерскую палочку, кружилась по комнате в танце и размахивала палочкой в такт музыке. Природа ее не интересовала. Она даже заявляла, что ненавидит смотреть на звезды. Зато ее занимали творения рук человеческих, например, небоскребы. «Если в Нью-Йорке вечером посмотреть на линию горизонта, то увидишь самый грандиозный в мире закат», — говорила она. «Мне кажется, если всей этой красоте будет угрожать война, я промчусь через весь город и брошусь в космос, чтобы заслонить эти здания своим телом». В 80-м году, давая интервью тележурналисту Филу Донахью, Рэнд призналась, что является большой поклонницей сериала «Ангелы Чарли». Она называла этот хит 70-х годов единственным романтическим сериалом на телевидении. Он о трех красивых девушках, которые проделывают всякие невозможные штуки. Невозможность – вот что делает их интересными. Эти три девушки лучше, чем так называемая реальная жизнь. Собственная так называемая реальная жизнь Айн Рэнд окончилась 6 марта 1982 года. Писательница умерла от остановки сердца. Она похоронена на Нью-Йоркском кладбище Кенсика, через одну могилу от джазового дирижера Томми Дорси. «Что в имени тебе моем?» Как же Алиса Зиновьевна Розенбаум превратилась в Айн Рэнд? Вопреки распространенной легенде, она не могла взять псевдоним в честь любимой печатной машинки. Марки Ремингтон Рэнд в 26-м году, когда писательница сменила фамилию, еще не существовало. Некоторые утверждают, что ее псевдоним связан с южноафриканской денежной единицей, но убедительных доказательств тому нет. У англоязычных литературоведов есть даже теория, что английское слово «рент», написанное кириллицей, похоже на ее настоящую фамилию Розенбаум, но тут уже вы сами можете судить, что это не так. В общем, тайна фамилии остается тайной. А вот Айн – это имя финского писателя, чьим творчеством была увлечена Рэнд. На повышенных скоростях. С 28 лет и до 70 с чем-то Айн Рэнд, скажем так, состояла в длительных отношениях с дексидрином, препаратом, способствующим похудению. Эти пилюли для потери веса, содержащие мощный наркотический стимулятор декстраамфетамин, часто показывали по американскому телевидению в роликах, предостерегавших подростков от употребления наркотиков и расписывавших отрицательные побочные эффекты спидов. Другое название амфетаминов. По некоторым свидетельствам, Рэнд принимала по две маленькие зеленые таблетки ежедневно в течение более чем 40 лет, пока, наконец, ее лечащий врач не посоветовала от них отказаться. Таким образом, резкие перепады настроения и вспышки ярости, к которым была склонна Рэнд, вполне могут объясняться приемом наркотиков. Мрачное хобби. Помимо приема зеленых пилюлек, у Рэнд было еще одно увлечение – филателия. Она коллекционировала марки в детстве, а потом вспомнила об этом занятии, когда ей было уже за 60. Она даже со свойственным ей занудством подвела под свое хобби философское обоснование, опубликовав в 1971 году очерк, который, разумеется, назывался «Почему я люблю собирать марки». Живая игрушка. Вокруг Рэнд кучковалось немало последователей, но ни один из них не был столь же предан писательнице, как Натан Блюменталь, студент из Канады, который сначала стал ее протеже, потом интеллектуальным наследником, а затем и личной игрушкой для сексуальных утех. Они познакомились в 50-м году, когда 19-летний Блюменталь прислал Рэнд восторженное фанатское письмо. К его удивлению, знаменитая писательница пригласила его к себе домой, дабы он смог поучаствовать в одной из бесконечных философских дискуссионных встреч, которые она называла коллективами. Блюменталю, вскоре он сменит имя на Натанаэль Брандон, удалось быстро проникнуть в ближний круг писательницы. Рэнд даже стала подружкой невесты на его свадьбе. К 55-му году их отношения перешли в физическую плоскость. Рэнд к тому времени было 50, а Брандону 25. В разговорах с друзьями она упоминала, что должна заниматься с ним сексом как минимум 2 раза в неделю, чтобы снять писательский зажим. Как же реагировали на столь нетривиальное отношение их супруги? Муж Рэнд, Фрэнк О'Коннор, кажется, не имел ничего против. Жена Брандона несколько лет мирилась со сложившейся ситуацией. Рэнд была столь любезна, что заранее проинформировала бедняжку о своих планах вступить в связь с ее мужем. Но потом все-таки подала на развод. Брандон использовал свой доступ к телу основательницы объективизма, чтобы учредить институт Натанаэля Брандона, центр, призванный распространить эгоистическую благую весть Рэнд по всему миру. Однако в 68-м году этой идиллии настал конец. Брандон начал тайно встречаться с другой последовательницей Рэнд, юной и красивой моделью. Уличив партнера в неверности, Рэнд пришла в бешенство и поклялась уничтожить его. Она выступила перед публикой с речью, в которой официально изгнала Брандона из объективистского движения. Сейчас Брандон живет в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, и работает психотерапевтом, специализирующимся на проблемах самооценки. В 99-м году он опубликовал скандальные мемуары «Мои годы с Айн Рэнд». «Эту гадость не люблю». Рэнд ненавидела всю классическую романтическую музыку, особенно Бетховена и Брамса. Ей даже случалось полностью разрывать отношения с друзьями, если она узнавала, что они любят Бетховена. Поклонница Голдуотера. Имя Рент обычно ассоциируют с политическим консерватизмом, однако на деле разложить ее взгляды по полочкам не так просто. Хотя она часто выступала в поддержку кандидатов в президенты от партии республиканцев, в 1932 году она проголосовала за Рузвельта, о чем впоследствии пожалела, и отказалась поддержать Рональда Рейгана в 1960-м. Она раскритиковала его за смесь капитализма и религии и назвала Рейгана представителем худшего типа консерваторов. Кандидатом, который практически воплощал в себе ее философию, был сенатор Барри Голдвотер, республиканец из Аризоны. Поддерживая его в своем объективистском бюллетене, в 1964 году Рент писала: «В эпоху упадка морали, в такие времена, как сейчас, люди, ищущие власти ради власти, стремятся к лидерству повсюду и уничтожают одну страну за другой. Барри Голдвотер — единственный, кто лишен жажды власти. Живя в мире, охваченном диктатурой, можем ли позволить себе упустить такого кандидата?» Как показала практика, можем. Голдвотер проиграл президентские выборы Линдону Джонсону с отрывом более чем в 15 миллионов голосов. Философия тенниса. В ряды последователей объективизма стекались такие разные, непохожие друг на друга личности, как рокер Нил Пирт, бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Кроме того, это учение затронуло необычайно много легенд женского тенниса. Билли Джин Кинг, Крис Эверт и Мартина Навратилова. Все они часто рассуждали о влиянии романа Фрэнд на их жизнь. Когда Навратилову попросили назвать любимую книгу, она выбрала источник, который научил ее тому, как важно бороться за превосходство и хранить верность своим мечтам и идеалам, даже если это означает идти наперекор общественному мнению. А Билли Джин Кинг говорил, что «Атлант расправил плечи» помог ей в начале 70-х совершить новый рывок в карьере. Доллар всемогущий. В речи, произнесенной в начале 60-х в Йельском университете, Рент объявила: «Крест — это символ пыток. Я предпочитаю знак доллара, символ свободной торговли, а значит и свободомыслия». В 1982 году, в день похорон, любовь Рент к доллару была явлена во всей красе. Рядом с гробом писательницы возвышалось громадное украшение из цветов в форме знака доллара.